Во время поездки Горбачева в 1985 году на Украину произошел довольно острый разговор Щербицкого с генсеком. В выступлении перед активом республики Горбачев резко критиковал руководство за многие недостатки, хотя никогда в прошлом ни один лидер КПСС столь неуважительного отношения к руководству Украины не допускал, да, полагаю, и допустить не мог. У Щербицкого имелось немало противников в республике, которые быстро подняли головы, услышав сигнал, шедший сверху. Он понимал, что настал час перемен, и в последующем не слишком задирался при обсуждении вопросов на заседаниях Политбюро ЦК, хотя надо отдать должное, говорил все, что думал, не хитрил и не ловчил. Но молчать стал больше, часто болел и вскоре при смене команды ушел на пенсию. На него попытались нападать и поносить, кто как мог, и лишь смерть, кажется, угомонила критиков, а многие поняли, что лишились мудрого и принципиального человека, много сделавшего для Украины. Независимым, отрешенным от земных дел, представлялся мне Громыко. Он пользовался немалым уважением в стране, как человек, умеющий отстаивать интересы государства. Его обширные выступления по телевидению добавили ему авторитета. Люди увидели в нем эрудированного и способного не только дипломата, но и политического деятеля. Занимаясь внешней политикой, контактируя главным образом с Брежневым, Устиновым и Андроповым, а позже практически самостоятельно, определяя внешнеполитическую линию, он долго не замечал Горбачева, во всяком случае так, как этого хотелось бы последнему, и только возвышение Горбачева до поста ведущего секретаря ЦК, а значит и второго секретаря ЦК КПСС, заставило Громыко обратить внимание на Горбачева как на личность. В ту пору западные средства массовой информации уже заметили и выделили из среды престарелых лидеров партии моложавого и неотягощенного прошлыми ошибками человека, как они писали, нового поколения. После поездки Горбачева в 1984 году в Лондон и встречи его с Маргарет Тэтчер на него обратили внимание практически все политические деятели Европы и Америки. Поездка в Англию была удачной и придала силы Горбачеву. Он стал действовать энергично и напористо, с большей уверенностью, но в Советском Союзе мало что знали о визите. С давних пор у нас действовало негласное правило не выпячивать имена членов Политбюро ЦК, кроме, естественно, генсека. Это относилось и к средствам массовой информации, которые привыкли получать сообщения об оценках визитов из ЦК КПСС. Если требовалось сказать о поездке, результатах визита шире, то такие сообщения лишались всяческих эпитетов, процеживались и были холодными и безликими, как булыжники. Известны случаи, когда во время пребывания за рубежом кого-то из членов политического руководства предпринимались попытки его скомпрометировать, либо с подачей спецслужб Запада, либо нашей агентуры, выполнявшей задание. Этого деятеля начинали разоблачать, либо непомерно восхвалять. У генсеков возникало чувство подозрительности, что могло привести к неприятностям для тех, кто, как говорится, ни сном, ни духом не ведал о закулисной возне вокруг его имени. Вот и в эту поездку, как рассказывал мне Горбачев, средства массовой информации тепло отзывались о гостях, отмечали их высокий интеллектуальный уровень. Супруга Михаила Сергеевича, если верить ему, поразило английское общество своим очарованием, достойными нарядами, манерой держаться и знанием языка. Почти со всеми она могла поздороваться по-английски, перекинуться фразой о тенденциях развития мировой политики. Однако наши радио и телевидение замалчивали успех визита делегации, не уделяли ему должного внимания. Даже, как выяснилось, не все шифры телеграммы из советского посольства в Лондоне рассылались по политбюро и оседали либо в МИД у Громыко, либо в ЦК у генсека Черненко. Михаил Сергеевич тогда рассматривал это как спланированную против него акцию некоторых противостоящих сил ЦК, КПСС и МИДи. К такому выводу он пришел еще и потому, что подобная ситуация уже была во время его поездки в Венгрию и встречи с Янышем Кадрым. Для Михаила Горбачева в 1983 году было очень важно, чтобы несколько строк сообщения о приеме его венгерским руководством появилось в печати. В этом он видел признание его как видного деятеля мирового коммунистического движения. Но сообщение задержалось. То ли в Москве ему не придали значения, то ли не напечатали действительно по причине неприязненного отношения к Горбачеву. Я был вместе с ним в Венгрии и видел, как тяжело Горбачев переживал равнодушие нашей прессы к его встрече с Янышем Кадрым. Только по возвращении Горбачева в Москву сообщение о его визите появилось в газетах. Справедливость восторжествовала, мировое коммунистическое движение пополнилось тогда еще одним видным деятелем. Громыко со стороны наблюдал за всеми перипетиями борьбы. Лишь в последний момент он решительно изменил свое отношение к Горбачеву, легко пошел на компромисс с последним и даже, как я говорил, стал инициатором выдвижения его на должность генсека. Потрясающее чутье министра иностранных дел продлило его политическую деятельность. Оказалось, что Громыко и Горбачев были нужны друг другу. Михаил Сергеевич и до, и сразу после восхождения на Олимп партийно-государственной власти, насколько мог уважительно, с почтением относился к Громыко, хотя довольно скоро, набрав силы и уверенность, изменил свое отношение к бывшему министру иностранных дел. Официальный государственный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР был все больше нужен ему самому. Появление Горбачева в составе Политбюро ЦК не было неожиданностью для Устинова. Горбачев, разобравшись в расстановке сил в Москве, высоко оценивал возможности Устинова, видел в нем ключевую фигуру среди членов Политбюро ЦК. Он часто звонил Дмитрию Федоровичу, просил помощи военных во время уборочной страды, когда традиционная армия направляла свои автобатальоны в восточные районы страны на вывозку зерна. Обращался он к Устинову и по другим поводам. Думается, Дмитрий Федорович также взял на заметку молодого секретаря ЦК, видел его способности в политесе, и постепенно их отношения приобрели налет доверительности. После смерти Андропова Горбачев, не зная, кто придет на смену Юрию Владимировичу, в моем присутствии говорил Устинову: «Давайте, Дмитрий Федорович, беритесь за дело, поддержим вас в должности генсека». Устинов отнекивался, а однажды сказал, что не его это дело. Я уже в возрасте, и болезни много, пусть тянет Черненко. Это уязвило тогда Горбачева, и он понял, что перепрыгнуть через Константина Устиновича ему не удастся, а потому не видать ему скоро поста генсек. Сколько проживет Константин Устинович, он представления не имел. Не знал тогда он и того, что Устинов, обсуждая возможность работы Черненко на посту генерального секретаря, заручился, что вторым лицом в партии будет Горбачев. Черненко обещал, что так и будет, и формально слово сдержал, предложив вести секретариат ЦК Горбачеву. Однако практически Горбачев действовать в полную меру как второе лицо в партии не мог, так как был лишен многих атрибутов власти и реальной поддержки. Распространяемая ранее информация о его близости с Андроповым больше не помогала, да и сам Горбачев в последнее время открещивался от Андропова. Его раздражала возрастающая популярность дел уже ушедшего из жизни Андропова, и он никак не мог понять причину уважительного отношения народа к Юрию Владимировичу. Однажды, не сдержавшись, Горбачев сказал: «Да что такого особенного Андропов сделал для страны? Думаешь, почему бывшего председателя КГБ, пересажавшего в тюрьмы и психушки диссидентов, изгнавшего многих из страны, средства массовой информации у нас и за рубежом не сожрали с потрохами? Да он полукровок! Они своих в обиду не дают». Этот порыв откровенности показывал, как Горбачев переживал свой провал и завидовал Андропову, оставшемуся в доброй памяти народа. О нем помнили, потому что он был скромен в быту, не красовался перед камерами телевидения, а наводил порядок в стране, готовя ее к постепенным, но реальным преобразованиям, улучшению жизни простых людей. А в начале 80-х годов Горбачев демонстрировал любовь Андропова к нему, что позже настораживало многих, не знающих, как относиться к ставленнику умершего генсека. Это отношение накладывалось на давнюю неприязнь Горбачеву как к политику. Его не жаловали многие члены Политбюро и откровенно не любила часть местных руководителей, которым нелегким многолетним трудом удалось подняться до вершины областного или краевого уровня. Неудивительно, что с первых дней вхождения Горбачева в Политбюро ЦК появились силы, выступающие против курортного секретаря. Многие члены Политбюро, секретари ЦК, не очень-то верили Горбачеву, боялись, что его приход к власти изменит расстановку сил, Поэтому кое-кто в качестве перспективного лидера еще при Андропове начал выдвигать Романова. Он был их кругочеловек, проверен и испытан, наполеоновских планов не имел. И была в этом выдвижении Романова убедительная логика. Григорий Васильевич много лет возглавлял ленинградскую партийную организацию, неплохо знал оборонную промышленность, был достаточно заметным человеком. Его поддерживали, помогали, но он оказался не готовым к аппаратной работе секретаря ЦК. Романов никак не мог подняться до уровня общегосударственных проблем и долго оперировал масштабами крупного города и области. Не был он ни ярким политическим деятелем, ни красноречивым оратором, и на заседаниях Политбюро в секретариатах ЦК больше отмалчивался. Но у Романова были и могущественные противники. Почувствовав его неизбежный приход в ЦК, возможность встать во главе партии, против него развернули тонкую закулисную борьбу, распускали различные, подчас невероятные слухи. Коварную роль сыграла байка о том, что Григорий Васильевич еще в Ленинграде на свадьбе своей дочери разрешил пользоваться дворцовыми хоромами и царской посудой. Этот хорошо продуманный и заведомо ложный провокационный слух еще долго гулял по различным коридорам власти и в домах обывателей. И уже лет 10 спустя борцы с партией привилегиями вытащили его на поверхность. Когда же парламентская комиссия Верховного Совета РСФСР проверила эти факты, то оказалось, что вся свадьба состояла из 12 человек. Была она на даче Романова, да он в ней практически не участвовал, поскольку в семье произошел некоторый конфликт, и Романов поднялся к себе в кабинет, где был один. Разумеется, ни о какой музейной посуде речи идти не могло. Но ставшие известными подлинные факты печать не захотела опубликовать. Об этом докладывалось Горбачеву, руководством Верховного Совета РСФСР. Говорил о результатах проверки и я, предлагая дать сообщение в печати, но такого желания генсек не проявил. Отстаивать истину в отношении своих соратников Горбачев руководство ЦК КПСС уже не хотели. Так и ушел он на пенсию, незаслуженно оскорбленный, обиженный и не пытавшийся бороться с клеветой, в распространении которой действовала чья-то искусная рука и, возможно, не одна. По мере того, как я проникал в кухню политической стряпни, узнавал новые факты, мне все более очевидной становилась крупная и тайная игра за престижные места в руководстве нашей страны и, прежде всего, за трон генсека. В середине 80-х годов действовали разные силы, которые стремились занять ключевые позиции, и в этой борьбе правил не соблюдалось. Нельзя исключать и того, что в расстановке ключевых фигур на Олимпе, в устранении возможных претендентов, действовали не только отечественные спецслужбы, и в эти жернова, может быть, случайно попал Романов. Еще одним кандидатом на пост лидера был Долгих. Его выдвигали Черненко и Тихонов, да практически все руководство Совмина. Долгих занимался важнейшими отраслями экономики, топливно-энергетическим комплексом, машиностроением и имел немалое влияние среди производственников. Сам он работал директором известного Норильского комбината, прошел многие хозяйственные партийные ступеньки. С должности первого секретаря Красноярского крайкома он пришел в ЦК КПСС. Тихонов его активно поддерживал, приглашал для обсуждения многих вопросов, рассматриваемых Совмином. Все это нервировало Горбачева и усложняло его отношения с Долгих до предела. «Опять Тихонов зовет Долгих на совещание в Совмин», — возмущался Горбачев. «Вождя хотят из него сделать». Михаил Сергеевич всеми мерами ограничивал влияние Долгих, развернул против него тайную войну, которая в конце концов закончилась поражением Долгих. Владимир Иванович ушел на пенсию, хотя еще был полон сил и имел возможность трудиться и приносить пользу делу. Долгих, уже будучи на пенсии, часто заходил ко мне, передавал письма на имя Горбачева с просьбой разрешить ему заниматься какой-то работой, ибо жизнь становилась все более суровой, однако ответа он не получил. «Хитер больно», — говорил Горбачев, — «все клал яйца в разные корзины, боялся прогадать, пусть теперь отдыхает». Генсек не мог простить Долгих тяжелые минуты переживаний, когда ему казалось, что власть могут передать в руки Владимира Ивановича. Если с Андроповым, как председателем КГБ, у Горбачева была, по его словам, личная дружба и взаимопонимание, и он получал от Юрия Владимировича серьезную поддержку, то с Чебриковым отношения у него не складывались. Он знал, что Чебриков, как послушный функционер, добросовестно служил Черненко и постоянно его информировал о расстановке сил в партии и обществе. Но не забывал он и о Горбачеве. Звонил и информировал его, но делал это довольно формально и поверхностно, боясь, что узнает об этом Черненко. Не мог он и не звонить Горбачеву, ибо хорошо был осведомлен о состоянии здоровья Черненко, не ведал, чем кончится борьба за власть. Неуверенность и осторожность Чебрикова дорого ему обошлись впоследствии. После избрания Горбачева генсеком Михаил Сергеевич искал пути отстранения председателя КГБ от должности, и такой случай представился, когда Лукьянова удалось перевести в Верховный Совет. Чебриков был вырван из системы КГБ и, как Антей, лишен силы и мощи. Став секретарем ЦК, он не имел прежнего влияния и тихо угасал, лишенный силы, связи, информации. В ту пору в стране уже активно действовали силы, которые могли сфабриковать компромат на любого члена Политбюро, был бы заказчиком. В ЦК КПСС средства массовой информации шли анонимки о мздоимстве руководителей партии и правительства, и, наконец, генсеку пришел сигнал о нечистоплотности Чебрикова, что несколько оживило генсека. «Вот, видишь, бог шельму метит», — говорил Горбачев. «Но это нелепость и клевета», — возражал я. «Кому-то нужно запачкать еще одного секретаря ЦК. А ты все же зайди к нему и, между прочим, скажи, что вот, мол, генсеку поступают нехорошие сигналы. Михаил Сергеевич им не верит, но вы должны о них знать». В борьбе за власть политические оппоненты не брезговали никакими приемами, натравливая массы то на одного, то на другого лидера партии. Не могу с уверенностью сказать, что эти наветы не соответствовали желаниям Горбачева. При первой же реорганизации Политбюро Чебриков был отправлен на пенсию. Вместо него, по рекомендации Яковлева, на пост председателя комитета госбезопасности был выдвинут Крючков, с которым Горбачев, как и Язов, решал самые доверительные вопросы. Горбачев не терпел Гришина, что было очевидно взаимно. Всесильный московский секретарь имел большое влияние и примыкал к группе Черненко, поэтому Горбачев хотел его максимально ослабить, и скоро повод для этого представился. В Москве произошло несколько громких дел с осуждением торговых работников. Стало очевидным, что во взяточничестве замешан всемогущий начальник управления торговли столицы Трегубов. Расследование этих дел обеспокоило Гришина. Он отлично понимал, куда направлены стрелы. Осенью 1984 года он позвонил Горбачеву, и я слышал этот разговор. Гришин только что вернулся из отпуска, и, узнав, что в ЦК КПСС занимаются проверкой связи торговых работников столицы с партийным аппаратом, с возмущением говорил об этом с Горбачевым. «Партийная организация МГК КПСС не может нести ответственность за всех жуликов», — вспылил Гришин. «Тем более недопустимы намеки на личные связи руководства города с Трегубовым, другими руководителями торговли». Горбачев успокаивал Гришина. Говорил, что это расследование не попытка нанести ущерб авторитету городского комитета, его секретарей, но истину надо установить. «Забеспокоился», — положив трубку, сказал Горбачев. «Наверняка там не все чисто. Надо дело довести до конца». К завершению дела подключился Лигачев. Постепенно стали всплывать все новые факты различных нарушений и приписок. Лигачев стал раскручивать вопрос о приписках в жилищном строительстве. По Москве распространились различные, подчас невероятные слухи. Говорили о причастности к злоупотреблениям Промыслова и Гришина. Все это ослабляло руководство города, делало его беспомощным. Черненко часто выручал Гришина. Но как кандидат в лидеры партии, секретарь Московского горкома КПСС был скомпрометирован. В свою очередь и Гришин немало сделал для ослабеющего генсека, оставаясь верным ему до последнего часа. Может быть, довольно вызывающая связь Гришина и Черненко заставила московского лидера, искупая вину, одним из первых поддержать Горбачева при выдвижении его на пост генсека. Трудно сказать, насколько это продлило его пребывание на посту члена Политбюро. Но скоро Гришина пригласил Горбачев и имел с ним беседу, после чего Гришин сложил свои полномочия, уйдя на пенсию. Вдогонку ему шли публикации, продолжавшие компрометировать руководителей горкома КПСС. С подозрением и недоверием Горбачев относился и к некоторым другим секретарям ЦК, кандидатам в члены Политбюро. В деятельности Политбюро и секретариата ЦК при Горбачеве не было творческой и слаженной работы. С самого начала среди членов Политбюро и секретарей ЦК витал дух недоверия и соперничества, часто переходящий в открытые конфликты с выяснением отношений, желанием покинуть свои посты. Горбачев так распределял обязанности между членами Политбюро и секретариата, что столкновение лидеров партии было неизбежно. Я уже говорил, что так было в деятельности Лигачева и Яковлева, Лигачева и Никонова, между Шеварднадзе и Яковлевым, занимавшиеся одними и теми же вопросами, и все эти люди имели в партии равновеликие полномочия, и все они не хотели их уступать. Как-то Горбачев пригласил меня для доклада, и в это время к нему срочно попросил разрешения зайти член Политбюро, секретарь ЦК Лев Николаевич Зайков. Я хотел выйти, но Горбачев остановил меня. То ли он рассчитывал, что при мне Зайков не будет столь откровенен и быстрее уйдет, то ли хотел слушать Льва Николаевича при свидетеле. Так, кстати, он поступал довольно часто. Генсек почему-то желал вести некоторые доверительные беседы в присутствии кого-то из своего аппарата. Вот и в тот раз. Я стал невольным свидетелем откровенного излияния Зайкова о положении дел в секретариате, взаимоотношениях председательствующего с некоторыми другими секретарями ЦК. Он был крайне возбужден и расстроен, стал рассказывать о ненормальной работе, утратив ЦК коллегиальности, неуважительном отношении к секретарям ЦК, что не шло на пользу дела. Постоянно жаловался на вмешательство некоторых секретарей ЦК в хозяйственные дела Рыжков. У него также кое с кем складывались трудные отношения, и прежде всего с Лигачевым, чему, как мне кажется, способствовал Горбачев, довольный отсутствием согласия между двумя ведущими фигурами в партии. Приходили к Горбачеву и другие руководители с просьбой освободить их от работы в силу сложившихся ненормальных отношений в секретариате и Политбюро. В общем, существовало много трений, которые расхолаживали работу. Возможно, в любой другой организации трения и ссоры не оборачивались бы так печально для дела, но скрытая конфронтация членов Политбюро слишком дорого обходилась партии и всему обществу. Это поразительное умение Горбачева всех столкнуть и рассорить было поистине уникальным. Я так и не понял, то ли он хотел этой натянутости в отношениях, чтобы легче руководить Политбюро, то ли создавал такую ситуацию в силу своеобразного характера, отсутствия должного опыта, но результат в последний период оказался один. На заседаниях Политбюро были люди, уже не воспринимающие доводы друг друга, а потому принять согласованное решение часто не могли. Среди них возникали споры, иногда бурные. Все чаще и чаще Горбачев после заседания Политбюро оставался с Рыжковым для объяснений. Он рассказывал потом, что Николай не понимает сути и глубины перестройки. Наверное, это было так потому, что и сам Горбачев не понимал этого, постоянно маневрируя и тем дезориентировал все структуры власти и управления, и даже своих соратников. На заседаниях Политбюро первое время обсуждались многие вопросы деятельности МИД. Они часто выносились и за повестку заседания. Когда все удалялись, члены Политбюро в узком кругу обсуждали то, что никогда не должно было выйти из этих стен. Речь прежде всего шла о кадрах министерства. Шеварднадзе начал наводить порядок в этом заказнике, но это было скорее передвижка мебели в доме, чем замена блатных кадров. Многое осталось нетронутым. Правда, и запущенность там была велика. Фамильные династии в Министерстве иностранных дел были распространены довольно широко. Я уже говорил, что со временем роль Политбюро начала снижаться. Заседания проводились все реже и реже, решения принимались поспешно, часто единолично. Иногда заседаний не было месяцами, что впоследствии подвергало серьезной критике на пленумах ЦК. Протоколы Политбюро худели, партии, члены ЦК видели, как из некогда мощного организма вытекают остатки крови, и это были похороны того органа, равного которому по своему значению в стране не было. Все больше обозначался паралич власти. Горбачев не хотел слышать замечаний Рыжкова, Лигачева, Слюнькова, а позже Шенина, некоторых других руководителей о бездеятельности Политбюро, хотя выражалось это, разумеется, в более деликатных словах. Весьма откровенно по этому поводу высказался в газете «Гласность» Гайворонский, электросварщик Мариупольского производственного объединения «Азовмаш» Донецкой области, член ЦК и секретариата ЦК КПСС. На заседаниях секретариата, писал он без оглядки на высокие должности и авторитеты, мы отстаивали избранную линию поведения. Должен заметить, что, к сожалению, Горбачев, генеральный секретарь, появился на заседаниях секретариата лишь два раза. А Политбюро к началу лета 1991 года третий месяц уже не собиралось. На одном из заседаний Юрий Прокофьев, первый секретарь МГК, по этому поводу заявил, как я помню, «Если Политбюро в ближайшее время не будет созвано, я потребую на пленуме ЦК ликвидировать этот орган. Мы члены Политбюро и не должны нести ответственность за единолично принимаемые Горбачевым решения». В этой связи еще один факт. 17 июля Горбачев побывал на совещании «семерки» в Лондоне. Я спросил секретаря ЦК Шенина: «Олег Семенович, я встречаюсь с коммунистами, беспартийными. Корреспонденты спрашивают, что же там происходило, а я, член секретариата ЦК, ничего не знаю». На что Олег Семенович мне ответил: «Валентин Алексеевич, я член Политбюро и тоже ничего не знаю». Генсек был из той породы людей, которые, возвысившись, теряют чувство меры и, находясь в успехе, не сознают, что оторвались от реальности и закладывают основы своего будущего падения. Разумеется, в этом проявлялась не абсолютная потеря чувства опасности. Горбачев боялся опереться на партию, которая была скомпрометирована, в том числе и его непоследовательностью в решении проблем. В то же время он не мог оторваться от нее, понимая отлично, что это приведет его к политической смерти. Наиболее зримо агония Политбюро началась после 28-го съезда КПСС. Главный политический орган партии собирался всего несколько раз, серьезно не обсуждались даже проблемы деятельности КПСС.